Часть третья. Проект «Академия». Глава первая. Вопрос понимания. Лика. Спокойно поговорить с Абрахасом я смогла лишь поздним вечером. Он, едва заслышав об условиях, в которые меня поставили Зарды из совета, осуждающе покачал головой и вперил недовольный взгляд куда-то мне за спину. Такое чувство, будто у нас тут был выбор. Или он решил, что я намеренно это сделала? Ладно, боги с ним. Это не столь важно, куда больше меня взбесило его дальнейшее поведение. «Спирос, куда, спрашивается, ты смотрел?» Директор сурово глянул на моего напарника. «Нашел виновника. Мне сразу же нестерпимо захотелось сделать шаг вправо и закрыть собой вампира. Занятно, и почему я только не подумала об этом раньше? Ведь изменился Спир именно после того, как я оставила его наедине с Абрахасом в школе. Интересно, что такого мог белому демону сказать директор, чтобы тот вновь ушел в себя? Он и раньше-то не сильно баловал меня своим вниманием, а уж теперь только и делает, что изображает верную и преданную тень. Кажется, мне все-таки придется с ним побеседовать. Да уж, мало мне проблем, еще и вампира из депрессии вытаскивать надо. Такое чувство, будто в этом мире все сговорились и решили делать все исключительно мне назло. Между тем, пока я предавалась праздным мыслям, Абрахас и Спир закончили играть в гляделки. Более того, успели за это время как-то договориться. Вернее, отступить на прежние позиции. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. «Простите, директор, я виноват». Вот и весь сказ. «Мило. А то, что к совету я в одиночку сунулась исключительно по собственной глупости, особой роли не играет, я правильно поняла?» «Замечательно. Чем дольше с ними живу, тем больше нравится. Логика у них бесспорно отменная, особенно в отношении моей персоны». «Ты не виноват», – отрезала я. «В любом случае возобновлять этот спор снова я не собираюсь, а потому выскажусь сейчас. Я получила ровно столько, сколько хотела, и пожертвовала именно тем, чем собиралась. Вопрос снят. Любые попытки снова поднять эту тему закончатся плачевно. И не для меня. Точка». Оба посмотрели на меня удивительно синхронно. И даже выражение их лиц, хоть я и не видела со своего места Спира, готова поспорить, было одинаковым. Кажется, меня здесь и в самом деле держат за этакую ширму, благодаря которой удалось скрыться в Зардии. Миленько. «Да, я далеко не всегда веду себя в соответствии со статусом и происхождением, но это не дает им права смотреть на меня, как на глупую принцесску, взращенную в тепличных условиях многочисленными мамками и няньками». «Лика!» – начал было Абрахас, но я резким жестом его остановила. «Довольно. Эту тему мы закрыли. Меня сейчас куда больше интересует другой вопрос. О ком вы говорили, когда упомянули новых попутчиков? Кого еще вы протащили в мои земли, помимо темных деток и парочки опальных светлых магов? Должна же я знать, за кого поручилась перед советом». «Еще двух темных деток, как ты выражаешься, и их опекуна. Алиф Свейн, дядя двух чудесных близнецов. Кстати, Спирос, думаю, тебя заинтересует девочка, Мария. Она как раз может войти в твою группу». Как ни в чем не бывало, продолжил директор, обращаясь уже к моему напарнику. «Замечательно. Все просто идеально. Вот только у меня еще не кончились вопросы. Правда, такими темпами они закончатся ой как не скоро». «Алиф Свейн? Вы имеете в виду того самого графа Свейна, который является инквизитором первого ранга и специализируется в основном на истреблении вампиров?» Нацепив на лицо самую доброжелательную улыбку из возможных, поинтересовалась я. Скулы сводило от такого лицемерия, но мне не привыкать. Кажется, я слишком рано начала говорить, что соскучилась по этому светлому магу. Таких интриганов еще поискать. «О, так вы знакомы!» – просиял директор. «Раз так, то вы наверняка найдете с ним общий язык». «Безусловно, найдем. Например, если речь зайдет о способах убийства одного отдельно взятого вампира. Правда, боюсь, я потом перегорю и успокоюсь, а вот лорд Свейн может привести план в действие. Мне совсем не улыбается потерять этого противного вампиреныша до того, как я его окончательно заполучу. Чем больше узнаю ваших знакомых, тем сильнее сомневаюсь в необходимости вашего дальнейшего пребывания на моей земле», – сухо произнесла я, впервые намеренно поднимая эту тему. «Конечно, я предпочла бы начать этот разговор при иных обстоятельствах и по другим причинам, но дальше тянуть уже просто опасно. Боюсь, еще немного, и меня совсем перестанут брать в расчет». «Лика?» – Абрахас с удивлением посмотрел на меня. «И почему у меня такое чувство, что он только сейчас меня заметил? Не ту испуганную девчонку, которую встретил у ворот школы, а именно меня. Кажется, я действительно неоправданно расслабилась за время своего пребывания под началом директора. Конечно, я все еще могу оправдать себя тем, что после месяца непрерывной игры в салочки с тайной службой дяди и инквизиторами как-то глупо было жить в том же напряжении. Вот только такое поведение выдает мою откровенную глупость. Мало того, что доверилась незнакомому светлому магу, одно это уже тянет на пожизненное звание «Дурак года», но еще и позволило ему полностью управлять своей жизнью. «Вас что-то смущает в моих словах, директор? Странно, мне они кажутся совершенно ясными. На самом деле, мне следовало поднять эту тему еще тогда, когда я поняла, кто спонсирует эту вашу школу. Да и в Фирии нашлись добрые создания, подкинули мне еще пару вопросов к размышлению. На основе всего этого я пришла к очень интересным выводам и не думаю, что они вас обрадуют». «И что конкретно ты мне можешь предъявить?» Все с той же доброй насмешкой в голосе поинтересовался Абрахас. «Настолько самоуверен или действительно не видит за собой вины?» «Многое. Слишком многое, чтобы вот так сразу раскрывать все карты. Для начала меня интересуют ваши отношения с моим отцом и дядей. Вряд ли вы настолько наивны, чтобы поверить в бескорыстность их действий». Абрахас, все так же безмятежно улыбаясь, сложил пальцы домиком и упер в них подбородок. Задумчивый вид и прямой, открытый взгляд довершали образ. Он совершенно не выглядел злоумышленником, но моих подозрений это не развеяло. «Не стану спорить, у меня возникли кое-какие сомнения относительно их мотивации. Но я не считаю, что ты в этой ситуации поступила бы по-другому. Собственно, ты сейчас в точности повторила мои действия. Я ведь прав?» Я невольно хмыкнула. Как изящно меня сейчас поставили на место. Вернее, не то чтобы поставили, так, предприняли попытку. Неудачную. «Мои действия оправданы законами военного времени. А ваши? Что-то я сомневаюсь, что у вас за спиной маячила армия сумасшедших фанатиков, стремящихся не то к мировому господству, не то к истреблению всех инакомыслящих. Меня изначально поставили в условия, в которых приходилось действовать с величайшей осторожностью и постоянной оглядкой на события, причиной которых я невольно стала. Хотя, если говорить откровенно, вашей вины во всем этом безобразии куда больше, чем моей». «Лик, не думаю, что сейчас стоит поднимать эту тему». Спирос положил руку на мое плечо и чуть сжал, словно стараясь о чем-то напомнить. «Не вмешивайся, мой мальчик. Рано или поздно этот разговор произошел бы. И сейчас не самое худшее для него время». С ноткой отеческого покровительства произнес Абрахас. «Лично для меня это вполне могло бы стать последней каплей, но, к счастью, Спир все еще сжимал мое плечо, не давая сорваться. Вот чем больше общаюсь со своим вампиром, тем лучше понимаю, что он действительно подходит мне идеально. Никто другой просто не смог бы столь искусно контролировать мой дурной нрав». «Я так понимаю», – между тем продолжил Светлый. «Ты сейчас ставишь мне в вину тот факт, что я отправил тебя в Фирь, чем спровоцировал дальнейшие события? Тебе не кажется, что это несколько притянуто за уши?» «Нисколько. Еще скажите, что вы не знали, к чему это все приведет. Только не пытайтесь меня убедить, что не поняли, кого пустили на порог школы. Уж в это я точно никогда не поверю». «Почему же не понял?» «Понял», – не стал отрицать Абрахас. «Правда, не сразу», – выждав мгновение, добавил он. «Ты слишком хорошо замаскировалась, чтобы можно было узнать сразу. Но, учитывая все твои оговорки, да и время твоего появления, было несложно прийти к верному решению». Я невольно поморщилась. Почти теми же словами меня в свое время отчитал Спир. «Да, признаю, я прокололась. Позволила себе излишнюю откровенность там, где это было строжайше запрещено. Что ж, теперь буду умнее». «В таком случае, почему вы не выдали меня сразу? Ведь если поначалу я еще хоть как-то рассчитывала, что вам и самим невыгодно светиться при дворе, то потом оказалось, что дядюшка был в курсе дела. Даже спрашивать не буду, как вам удалось его убедить. Уж он-то действительно верит, что хорошая нечисть – это исключительно мертвая нечисть». Абрахас, загадочно улыбнувшись, лукаво глянул на меня. Все-таки было в нем что-то настолько светлое и сказочное, что невольно я раз за разом ловила себя на мысли, что этот не предаст. Глупо, да? Знать, что он ведет свою игру, причем весьма успешно, и все равно интуитивно тянуться навстречу. Кажется, семейство Зионов может похвастаться не только иллюзионистами, но и крайне здравомыслящими магами, без труда выстраивающими многошаговые комбинации. «Самое неприятное в этой ситуации заключается в том, что я уважаю нашего директора, и мне куда легче поверить, что по неопытности я ошиблась, чем раз и навсегда заклеймить его предателем. Вот такая я непоследовательная. Сначала сама толкаю в яму, а потом собственноручно и выкапываю. Печально». «Мне было просто любопытно. Плюс стоит учесть, что догадался я уже после подписания вами магического контракта, а потому возвращать тебя отцу было как-то поздновато. Да, и хочешь верь, хочешь не верь, но я знал, что ты справишься с Персивалем в прямом столкновении. Так оно и вышло». Я невольно хмыкнула. «Ну-ну, чудом. Если бы не Майя, я сейчас сидела бы во дворце и шила приданное будущим детям. Хотя, следует признать, никто, кроме меня, в той ситуации и не виноват. Я хотела сдаться, и я сдалась. Более того, даже нашла оправдание собственным действиям. В общем, не ткни меня, Фидда, носом во все эти ошибки и метания, ничего хорошего из моего путешествия в столицу не вышло бы. Хотя знания я, конечно, почерпнула там весьма и весьма полезные. Правда, не мешало бы еще понять, как их использовать. Не вышло. Ничего хорошего не вышло. Не появись я в Фирии, не обострились бы отношения с темными». «Ты сама понимаешь, что это было вопросом времени. Джон Эйрас не стал бы долго мириться с нечистью под боком», — со странным спокойствием сообщил директор. Веселость все еще не покинула его полностью, но сейчас он все же был серьезен. «Ты ведь не хуже меня знаешь это». «Он обещал», — упрямо произнесла я, с головой выдавая свои сомнения. Повисшее в комнате молчание было слишком уж многозначительным. «Да, я все еще верю в верховного иерарха церкви. Я прекрасно знаю, что доверять Джону Эйрасу глупо и недальновидно, особенно когда в деле фигурирует нечисть, но все равно... Нет, если бы я выполнила свою часть сделки, то и он бы свое слово сдержал. Печально осознавать, что из-за твоих действий война из стадии «почти не ведется» перешла в стадию «тотальный геноцид». Но опять-таки действия преподобного Джуна весьма резонны. Я сама на его месте использовала бы выпавший шанс. Верно все же говорят, яблочко от яблоньки. «Лик, скажи честно, ради чего ты вернулась? Что вообще тебя подвигло все бросить и прорываться к школе?» Неприятный вопрос. К сожалению, его все-таки озвучили. Оставить его без ответа? Так было бы лучше всего. Но, к моему несчастью, все недомолвки должны остаться во вчерашнем дне. Что ж, хочется верить, что меня хотя бы выслушают. На понимание в любом случае особо рассчитывать нечего. «Потому что мое место здесь». Максимально простой ответ – залог душевного спокойствия. К сожалению, в упрямстве и любопытстве тягаться с Абрахасом вряд ли смогу даже я. «Где это здесь? Можно поконкретнее? В Зардии?» Я лишь качнула головой. В тот момент я меньше всего думала об этой несчастной земле. Что она для меня? Всего лишь родина бабки, родина, которая сама же ее и исторгла. Нет, Зардия – это лишь крепость, где можно переждать бурю. Они нуждаются во мне, это так, но я в них нет. Все, что мне нужно, у меня теперь есть. И я буду защищать свое право этим владеть. Я через плечо посмотрела прямо в глаза своему напарнику и твердо произнесла: «До последнего». Спир понял. Абрахас не уверена. Но эти слова и не предназначались для его ушей. Да и беседа эта слишком затянулась. У меня и без нее дел по горло. «Извините, директор, но, думаю, нам пора. Завтра с утра мне предстоит очередная авантюра, а потому мне следует хоть немного выспаться». «Разумеется, мы сможем вернуться к этому разговору и позже», уверил меня Абрахас, но я, если честно, его уже не слушала. В своих мыслях я была в дне завтрашнем. Настала пора затребовать старые долги. Ох, хотелось бы верить, что на этот раз я нигде не просчиталась, ибо права на ошибку у меня теперь нет.